Сказки утки Гвендолины. Бухта сказок у залива молчания. Однажды я увидела фотографию. Узкий перешеек с яркими домами у кромки воды делит залив пополам, и десятки яхт усыпали бирюзовую воду. Прошло много лет, прежде чем мы приехали в Лигурию, но фотография не забылась и давно уже решила для меня все. Если Лигурия, то сестры Леванте. Массовый туризм стремится в основном в западную часть Лигурии, Лигурию дель Паненте, ведь именно здесь находится знаменитый Сан-Ремо, и лазурный берег Франции, и Монако совсем рядом. Но основные красоты Лигурии пристроились на берегах восточной части региона. Здесь и заполненная шикарными яхтами гавань Портофино, и прекрасное пятиземелье Чинкве-Терре, 5 рыбацких деревень на крутых утесах. Виноградники на каменных террасах над морем чудом удерживаются на выступах скал. Разноцветные домики нависают прямо над водой, разбросаны по песку рыбацкие лодки, и дремлют в них ленивые коты, стремительно ныряют в тоннели короткие поезда. И так романтичны названия: залив поэтов, залив молчания, бухта сказок. Много лет назад в Милане я заглянула в парфюмерный магазин. Продавцы, как на подбор, просто модели, мужские, естественно. В парфюмерно-гламурном раю я попросила: «Мне нужны духи, новинка от Диора, Мемуар де Соренто». «Извините, сеньора, но таких духов у Диора нет». «Как это нет? Точно знаю, что есть. Только что в журнале рекламу видела. Хочу Мемуар де Соренто». Появляется дама, узкий специалист по Диору, так и представилась. И тут блондинку, меня, то есть, озаряет. Может, и не Соренто, но точно какой-то итальянский город. Точно Диор и точно новинка. «Ура!» – выдохнула облегченная итальянская сторона. «Сеньора, это же Эскале а Портофино». «Точно!» – обрадовалась я. «Сеньора», – обиделся один из продавцов супермоделей. «Где Соренто, а где Портофино?» «Подумаешь», — с гордостью жителя большой страны сказала я, «800 километров туда, 800 обратно. После этого я просто обязана была сюда приехать, а лучше приплыть на местном рейсовом пароходике, который ходит между основными городками Восточной Лигурии. Эскале, с французского, — это приводница, так сказать, припарковаться в гавань». Так все и сложилось. Да простят меня любители Амальфитаны, но Лигурийская ривьера мне кажется прекрасней. Будь то претенциозные с долей всегдашней итальянской безалаберности Камолье де Доже и Санта Маргарита Лигури, или потертый старомодный шарм Рапала. А пятиземелье просто неповторимо. Не зря на многих рекламных фото Италии, кроме узнаваемой тосканской дороги среди кипарисов, чаще всего радуют глаз разноцветные деревни Чинкве-Терре. В 1997 году ЮНЕСКО включило это место в список объектов всемирного наследия человечества. На фоне классической ривьеры сестры Леванте – обычный городок с большой железнодорожной станцией, терракотовыми и золотистыми виллами среди пальм, высокими яркими домами и традиционной пешеходной улицей с бесчисленными ресторанчиками. В сестре красивая набережная, настраивающая на отпускной лад и безмятежность. Отсюда в старый город расходятся улочки-переулочки с интересными зданиями. Но главное – тот самый яркий перешеек, делящий залив на две самостоятельные части. Основной пляж – в заливе сказок, названном так в честь Андерсона. Конкурс его имени на лучшую сказку ежегодно проводится в Сестре. Это пляж, организованный с лежаками и зонтиками в летнее время. А дальше по набережной, как и в любом другом туристическом месте, рестораны и кафе. Но в отличие от многих других курортов, где море и город разделяет широкая полоса закрытых пляжей, здесь сидишь на скамеечке под огромными соснами или пальмами, а море вот оно, в двух шагах. Центральная туристическая улица – улица 20 апреля с магазинами и кафе. Поток туристов и местных жителей по вечерам заполняет улицу. Здесь и самый известный ресторан сестры – «Осьминог Марио» – «Польпо Марио». Улица вьется от одной из центральных площадей республики до небольшой площади у мэрии, на которой расположен главный собор города. Отсюда два пути – направо – на большие пустынные осенью официальные пляжи, и налево – в рыбацкую часть пляжей бесплатных, куда после рабочего дня сползается все местное население. либо мимо храма вверх, в некогда рыбацкую деревушку Портобелло, тот самый полуостров перешеек с фотографии. А там, поднявшись на холм, вы найдете римские развалины и статую Девы Марии. Два отеля, один из которых знаменитый отель Кастелло, бывший замок с огромным парком, занимает большую часть полуострова. Посторонних туда не пускают, а постояльцы с набережной, основных пляжей или от яхт-клуба в конце полуострова могут подняться в отель на лифте, устроенном в скале. Там же пристроился и второй из дорогих отелей города – Висавис. Он возвышается на холме над городом, и туда удобнее всего подниматься тоже на лифте. На центральной набережной еще один бывший особняк, ныне отель, когда-то резиденция аристократической семьи Бальби, вилла Бальби, окруженная парком и охраняемая бронзовыми львами. Сестре Леванте – город одновременно курортный и живой, чем и удобен путешественникам, приехавшим не ради пляжей, а для знакомства с красотами Лигурии, ее кухней и винами. Кухня святого Стефана. Лигурийская кухня пронизана запахом базилика. В ступке вместе с оливковым маслом, чесноком, сыром и кедровыми орешками базилик превращается в песто. Этот известный во всем мире лигурийский соус сопровождает местную пасту трофи и тренете, используется в овощной лазанье и многочисленных супах. Трудно найти блюдо, где лигурийцы не нашли бы места для любимого соуса. В приморской части региона рыба – главное действующее лицо в кухне. От традиционных креветок на гриле до морских супов – зуппа ди маре, всевозможных мидий, осьминогов, каракатиц и жареной рыбы. Здесь много блюд из овощей, местных рулетов, деревенских пирогов и пирожных и, конечно, фокаччи, а самое известное – фокаччо де рекко. Но в первую очередь символ лигурийской кухни – фарината – тонкая пресная лепешка, иногда тоненькая, как блин из нутовой муки. Это традиционное генуэзское блюдо, ставшее популярным в примыкающей к Лигурии северной и приморской Тоскане и на Лазурном берегу во Франции. Итальянские иммигранты с лигурийскими корнями принесли фаринату даже в кухню латиноамериканских стран, например, в Аргентину. Когда появилось это блюдо, историкам неизвестно. Считается, что оно родилось еще в дописьменную эпоху, как только кухня узнала нут, и из него стали делать муку. Существует легенда, что прародителем фаринаты был плоский хлеб, который римские солдаты в походах пекли на своих щитах. В Ницце и на Лазурном берегу ее называют сокка. В Тоскане – чичина, сделанная из нута, или торта ди чечи – пирог из нута. В Уругвае и Аргентине – фаина. Фарината. Фарината готовится из жидкого теста, полученного добавлением муки из нута в смесь воды и оливкового масла. Тесто заливают на сковороду слоем 4 мм и пекут в течение нескольких минут в открытой печи. Фаринату приправляют свежим розмарином, перцем и морской солью. Традиционно ее нарезают на треугольные куски неправильной формы и едят без соуса из небольших тарелок, посыпая черным перцем по вкусу. Фарината – популярная уличная еда. Она продается в пекарнях, форно, печь, в пиццериях. Иногда фаринату едят вложенной между двух лепешек фокаччи. Фаринату могут испечь с луком, с несколькими видами сыра или с овощами, например, с баклажанами или помидорами. Но основные ингредиенты – это мука, вода, соль, оливковое масло. В приморской Тоскане, в отличие от Лигурии, ее не посыпают розмарином. Фаринату называют одним из самых древних блюд, существующих в мире. Родившаяся в Генуе фокаччо – тоже из глубокой древности. У этого блюда этрусские корни, а название произошло от латинского «panis focaccius» или «хлеб в центре огня». В давние времена ее пекли в золе, оставшейся после разведения костра. Именно фокаччо используется в католической церкви при причастии как тело Христово. Фокаччо. Классическая фокаччо содержит 5 базовых компонентов – мука, вода, оливковое масло, соль и дрожжи. Форма ее может быть любой – круглой, квадратной, в виде удлиненных полос. Традиционно дрожжевая лепешка нежная, пористая, толщиной 1,5-2 см. Бездрожжевой вариант – тонкий и хрустящий. В Лигурии 3 основных вида фокаччи. Фокаччо дженовезе – это классический вариант с глянцевой маслянистой корочкой. Высота ее колеблется в пределах 1-2 см. Фокаччо ди Рекко. Самая популярная в Лигурии тонкая бездрожжевая лепешка со слоем сыра в середине. Фокаччо ди Вольтри. Похоже на классический вариант. Примерно такую фокаччу обычно предлагают в итальянских ресторанах в России. Она тонкая, хрустящая, с большими пузырьками воздуха. Фокаччо может быть даже сладкой. Дольче. Альберго Марина, морская гостиница, открылась в Сестре Леванте в 50-е годы прошлого века, когда некий моряк, проплыв по морям-океанам до Америки и проиграв футбол в матче между тамошними и итальянскими моряками, вернулся и открыл таверну, в которую вложил всю свою жизнь. Дети продолжили его дело, и сейчас семейный пансиончик украшен фотографиями тех времен морских походов старого папы Ансельмо по прозвищу Джулин. Дочь Магда управляет рецепцией и занимается административными вопросами. На вопрос о гарантии бронирования сеньора написала в ответ: «Ничего не надо, ждем, только номер телефона оставьте, вдруг потеряетесь». Это было так мило, по-провинциальному, подобные отельчики никогда не разочаровывали. Брата Магды, долгожданного мальчика в семье, назвали не больше, не меньше, как именем святого Санто Стефано. И святой Стефан превратился в потрясающего повара, царит на кухне отеля. Сколько замечательных блюд мы попробовали. Сицилийскую капонату знают многие. Я сама ее изредка делала, и вариации этого блюда могут быть разные, но никогда бы не подумала, что блюда из баклажанов, изюма и прочих ингредиентов в ресторане отеля – это капоната. Сладко-острый вкус совсем не походил на вариации баклажанной икры. Сначала я на овощную закуску внимания не обратила. «Попробуй, это что-то интересное, баклажаны с изюмом и орешки кедровые», – уговаривал меня муж. Попробовала, удивилась, спросила официантку, как это называется. «Ой», – замахала она руками. «Это не ко мне, это к сеньору Санто Стефано». Видимо, начальству доложило, и когда я подошла к Санто, он сразу поинтересовался. «Про капонату спросить пришла?» «Это же не капоната», – удивилась я. «А вот и капоната. Просто наша кухня лигурийская отличается от сицилийской или эмилье-романской. У нас много общего с кухней французского Прованса. Вот лазанья или каннеллони. Какой там соус? Бешамелла. А бешамелла – это что? Сестра-близнец французского соуса бешамель. Так же, как и лигурийский соус песто, на юге Франции писто называется». «А вообще, – добавил Санто Стефано, – почему весь мир так любит итальянскую кухню? Потому что у нас, более чем в прочих средиземноморских странах, слились кухни многих национальностей. Мы добавили к своей кухне влияние французской. На юге было сильно влияние греков. На Сицилии – сарацин и испанцев. И получается, что итальянская кухня вобрала многие черты кухонь соседских, а порой и дальних». «Записывать рецепт приготовилась?» – спросил он. «А какой в этом смысл? Мой руки, надевай халат, идем готовить на весь отель». Горжусь, что никто из постояльцев от моего дебюта не пострадал. Капоната Лигури от Санто Стефано. Берем два цукини среднего размера. Один большой баклажан или два маленьких. Моем, режем на небольшие квадратики, не очищая. Складываем в миску, перемешиваем деревянной лопаточкой. Добавляем два среднеспелых помидора. Они не должны доминировать. Помидоров должно быть чуть меньше, чем треть по отношению к баклажанам и цукини. Солим, сбрызгиваем парой капель соуса табаско и небольшим количеством, примерно с пол чайной ложки, моденского бальзамического уксуса. Уксус лучше брать с пульверизатором и не наливать в смесь, а опрыскивать ее. Теперь в последнюю очередь две пригоршни светлого изюма, сухого, не замоченного заранее, и одна горсть кедровых орешков. Перемешиваем все вместе, но не ложкой, а встряхивая посудину. Наливаем в глубокую сковороду немного оливкового масла. Выкладываем овощную смесь. Ставим сковороду на средний огонь на 5-7 минут, периодически снимая с огня и встряхивая. Снимаем с огня, выкладываем в керамическую посуду и пусть остывает. В холодном виде подается как закуска или как гарнир к мясу, или можно на брускетту положить. Даже люди, без особого пиетета, относящиеся к овощным блюдам, до последней крошки съедали зеленые лазаньи, супы из спаржи, каннеллони с песто, приготовленные Санто Стефано. А лигурийская капоната, по его рецепту, стала хитом как закуска на любых праздниках, для которых я ее готовлю. Мужчины забывают про мясо, дочисто вылизывая кусочком хлеба тарелку с капонатой. Зеленая лазанья, которую готовит Санто, тоже очень вкусная, сытная и одновременно легкая. Зеленая лазанья. Обращаю внимание, что овощи вы можете выбирать по собственному вкусу. Единого стандартного рецепта не существует. Я, например, предпочитаю без баклажанов и грибов, но с зеленой стручковой фасолью. Ингредиенты. 3 сладких перца, 1 баклажан, 100 граммов шампиньонов, 3 пера зеленого лука, 3 средних кабачка, 1 веточка спаржи, 200 граммов зеленого горошка, 1 корень цикория, 500 граммов бешамеля, 300 граммов моцареллы для запекания, сыр пармезан, натертый по вкусу, 3 столовые ложки оливкового масла, сливочное масло на глаз для обжаривания овощей. Упаковка пластов для лазаньи стандартная, 500 граммов, соль по вкусу. Тщательно моем овощи, жарим лук на сковороде с маслом и добавляем мелко нарезанные шампиньоны и цикорий. Даем медленно пожариться в течение 5 минут. Добавляем кабачки, перец и баклажаны и обжариваем все вместе, периодически помешивая. Не доводим до мягкости, следим, когда овощи вот-вот будут готовы, но еще чуть твердые. Переложим их в миску, чуть-чуть посолим, перемешаем и оставим. Обжариваем на сливочном масле остальные овощи, опять откладываем в другую миску, подсаливаем и оставляем. В форму для выпечки выкладываем пласт лазаньи, слой овощей, тертый пармезан и тоненьким слоем кусочки моцареллы. Снова пласт, слой других овощей, пармезан и моцареллу и так далее. Последний слой мы накрываем пластом лазаньи, укладываем сверху моцареллу, заливаем форму соусом бешамель, чуть-чуть присыпаем сверху пармезаном. Ставим в духовку и выпекаем при 200 градусах в течение 30 минут. Перед подачей даем минут 5 отдохнуть вне духовки. Когда лазанья готова, это сразу видно. Верхняя сырная корочка становится коричневатой. Если сомневаетесь, попробуйте зубочисткой или тонкой вилкой проткнуть пласты. Для соуса бешамель. 100 граммов пшеничной муки высшего сорта, пол-литра свежего молока, жирностью не меньше 3,2%, 90 граммов сливочного масла, соль по вкусу, щепотка мускатного ореха. Всыпаем муку на сковороду, обжариваем ее на медленном огне, помешивая деревянной лопаткой, пока она не приобретет выраженный кремовый оттенок. Добавляем сливочное масло, обжариваем с ним муку в течение 3-5 минут, интенсивно размешивая лопаткой. Тонкой струйкой вливаем на сковороду молоко, при этом взбивая соус венчиком. В соусе не должно быть ни одного комочка. Добавляем соль и мускатный орех. Размешиваем соус. Продолжаем варить соус, взбивая его венчиком, еще 8-12 минут, пока он не станет достаточно густым. Песто – символ Лигурии. Символ Лигурии, ее кулинарный бренд – это соус песто. Есть у меня знакомый швейцарский врач, глава известной клиники, итальянец по происхождению. Каждое лето он возвращается на родину в Лигурию, и первое, что делает, это готовит песто. Доторе, доктор, уверяет, что его песто лучший среди всех знакомых и родственников. Как истинный лигуриец, он готовит его в старой мраморной ступке, не применяя никаких современных приспособлений. Есть классическое правило. При приготовлении песто металл не должен соприкасаться с ингредиентами, поэтому забудем о миксерах и блендерах и попробуем приготовить соус песто по рецепту Доторе. Лигурийские песто. На 50 граммов зеленого, обязательно зеленого базилика со средними листьями мы берем 50 граммов овечьего сыра пекарина, 10-15 граммов кедровых орешков, 1-2 зубчика чеснока, 5 столовых ложек масла, щепотку морской соли. В идеальном лигурийском рецепте место кедровых орешков занимают орешки пинии, миньоли. Но их мы, увы, дома найти не сможем. Пекарина также можно заменить пармезаном. Но если есть возможность взять именно пекарина, будет здорово. Листья базилика отделяем от стебля. Промываем и хорошо просушиваем, чтобы не осталось воды. Режем чеснок мелкими кусочками. Помните, никаких металлических давилок. Натираем сыр на средней терке. А теперь кладем в ступку немного листьев базилика и все остальные ингредиенты, постепенно добавляя оставшиеся листья и измельчаем. Соус не должен напоминать крем. Постарайтесь просто хорошо измельчить и перемешать все ингредиенты. Доторе Эдуардо добавляет чуть больше оливкового масла, чтобы уложить соус в стеклянные баночки и увезти на зиму в Швейцарию. Но самый вкусный соус, конечно, только что приготовленный. Есть версия, что сначала этот соус без сыра использовался для лечения ран, порезов и ожогов и лишь случайно превратился в еду. А теперь я хочу научить вас готовить необычный песто, который отличается от классического даже цветом. Сеньор Андреа, коренной сицилиец преклонных лет, уважаемый человек, когда-то судья, впоследствии адвокат, большой поклонник России и русской кухни. Он такой колоритной внешности, что мог бы сыграть в кино главу сицилийского клана без грима. Однажды на деловом обеде, в окружении дипломатов и бизнесменов, он вдруг похвастался, что умеет готовить борщ. Потом огляделся и заговорщически шепнул мне на ухо: «Только я его улучшил». «Как это?» – удивилась я. Сеньор Андреа еще раз огляделся, убедился, что никто не подслушивает, и еще тише шепнул: «Я добавляю в него пармезан». Если речь идет о кухне сицилийской, тут он на высоте и может часами рассказывать о ее тонкостях и традициях. Его рецепт песто из сицилийского города Трапани или песто аля Трапанезе очень интересен. Паста к этому соусу должна быть с желобками, чтобы хорошо впитывала. Пенне ригате идеальны, хотя фетучине и тельятелле мне тоже разрешили. Песто из Трапани. Ингредиенты. 1/4 стакана миндаля, порубленного ножом на небольшие кусочки. 2,5 стакана спелых помидорчиков черри. 2 веточки свежего базилика. 1 средний зубчик чеснока, мелко нарезанный или выжатый через пресс. Морская соль. 2 столовые ложки оливкового масла. Пармезан. В натертом виде должно получиться 0,5 стакана. В неглубокой сковороде обжарим миндаль. Минуты 2-3 вынем и охладим. Мелко нарежем и смешаем в пюре, можно в миксере-блендере, но мне было велено вручную. Помидоры, чеснок, базилик. Посолим все и на 1 минуту выложим в сковороду в оливковое масло. Через 1 минуту добавим туда миндаль. Перед этим обжаренные и охлажденные осколочки миндаля желательно растолочь в ступке. Все вместе на медленном огне доведем до состояния общей массы, опять же, не дольше 3-5 минут. К этому времени мы должны сварить пасту альденте. Выкладываем ее в сковороду к соусу, перемешиваем, высыпаем туда же тертый пармезан. Не весь, треть надо оставить в стакане. 2 минуты все пропитывается на сковороде. Выкладываем на тарелке, посыпаем оставшимся пармезаном. В отличие от лигурийского, этот соус песто не зеленый, а красный. Хотя с традиционным песто у него мало общего, название в Трапани прижилось. Сеньора Гвендолина. Если в конце центральной улицы Сестры Леванте повернуть налево, то перед вами откроется умиротворяющая картина. Старые каменные дома, в проеме между которыми утесы в легкой дымке и солнце, играющее на волнах. И множество лодочек, усыпавших морскую гладь. Это залив Молчания, Баия дель Силенцио. Здание с морем разделяет узкая полоска песка. В дальнем углу приткнулись к утесу 2 небольших отеля. А все остальное – жилые дома, простые барчики, 1 дорогой ресторан «Портабелло» и пляжик, куда весь народ от мала до велика с утра и приходит. Вместе с местным бомондом мы там и провели 9 дней. С этого пляжа наш день в Сестре начинался, им же и заканчивался. Неожиданная 30-градусная октябрьская жара этому способствовала. Один из барчиков – инотуризмо. «Агритуризмо по-морскому», – объяснил хозяин. Утром он выходит в море на лодке, и на столе весь день то, что поймалось, а ловится много всего разнообразного. Новые лодки и яхты качаются на волнах в центре залива, а здесь, на берегу, лежат старые рыбацкие лодочки. Некий дедушка занимает с раннего утра наблюдательный пост, и как только неправильно пристроишься на песке, бежит, руками машет. «Сеньора, сеньора, здесь лодка на берег выходит». Выбираешь другое место и видишь, как через некоторое время причаливают туда рыбаки со своим уловом и тянут на песок старую лодчонку. Еще один пожилой сеньор начинал день вместе с нами. Он с газетой прогуливался по колено в воде по всему пляжу. Чуть позже к нему присоединялся другой старичок, и они громко обсуждали ошибки и проблемы системы образования в Италии. Женщины гуляли компаниями по колено в воде, как на променаде, туда-сюда. Но главный герой пляжа – утка Гвендолина. Откуда она прибилась и почему одна, никто не знает. Но не первый сезон она столуется в местном баре, присматривая за порядком. Она, как собака, плывет рядом с гуляющей по колено в воде парочкой. Она играет с детьми, подплывет почти в руки, ребенок к ней бежит с радостным криком, а утка отпрыгивает, визг, смех. Заплывет кто-нибудь далеко, Гвендолина тут как тут, круги описывает, беспокоится. Каждое утро начиналось с того, что приплывала Гвендолина и придирчиво осматривала подотчетную территорию, не заплывет ли кто далеко, все ли в порядке. Дома вдоль пляжа живописные, белье висит, старушки на балконах вдаль смотрят. Некий сеньор, выйдя на пляж, готовился очень долго, разминался на берегу, одевал снаряжение, усаживался в резиновую лодку. Потом оттолкнулся от берега и заорал жене, томящейся на берегу. «Весла неси! Я весла забыл!» Жена прибежала, принесла. Тут он оттолкнулся, отплыл метров на 50 и перевернулся. Пешком пришел на берег, и долго они с женой вытряхивали воду из лодки. Поплавал, в общем. Здесь, в этом заливчике, все было аутентичным, настоящим, в меру по-итальянски обшарпанным, домашним. В самом же городке смешение ярких цветов. На половине фасадов плиты и кирпичи нарисованные. Смотришь, плиты, подошел обман. Недалеко от центральной площади новый квартал был вообще в оранжево-зеленых тонах. Вырви глаз. Местные коты, как положено в рыбацкой деревне, дремали в лодках. Один кот не успел к вечернему лову. Задержали дела, и пришлось ему у дверей сырно-колбасной лавки очередь занимать. Почувствовав манящий запах из этой лавки, я встала в очередь за котом. Ладно, муж оттащил. Мэр городка, а окна его кабинета выходили как раз на залив молчания, изредка выглядывал, щурился на солнце и осматривал окрестности. Но куда ему до Гвендолины? Корнилья и ее сокровища. Пять земель, Чинкве-Терра, не зря входит в число самых красивых мест планеты, а их фотографии украшают множество путеводителей по Италии. В октябре на юге, на побережье Амальфи, все уже вымирает и пустеет, а северная осенняя Лигурия живет прежней жизнью. Снуют туда-сюда, от Специи до Портофино, яхты и пароходики, и мест на палубе не хватает, и все ресторанчики открыты. В Пятиземелье на машине ехать не стоит, парковочных мест мало, пробки на узких дорогах гораздо удобнее поездом, но лучше всего туда плыть на кораблике. Лучшие виды на деревни – с моря. Равнодушным к красоте деревень Чинкве-Терре не остается никто, но большинство приезжих в знаменитые пять земель посещают на самом деле четыре. Популярна Виа дель Аморе, дорога любви между Риа-Маджоре и Монаролой, а некоторые, несмотря на местами трудный путь по каменистым крутым дорожкам, идут пешком и от Вернаццы в Монтероссо. А вот в маленькую Корнилью добираются не все. Слишком обособленно стоит она по сравнению с четырьмя сестрами. Если четыре деревни – Монтероссо, Монаролла, Варнацца и Риа-Маджоре – ориентированы на море и всегда были деревнями рыбаков, а сейчас украшают постеры и рекламные фото, то Корнилья, спрятавшаяся на верхушке утеса, всей своей жизнью ориентирована на землю. В лавках и ресторанах здесь больше даров земли, чем моря, и попробуй доберись оттуда, с высокого утеса до пляжа. Даже барельеф на церкви связан с землей, а не с морем. На нем изображен олень. Со станции наверх в деревню тоже быстро не добраться, одолеть в жаркую погоду 33 пролета, 382 ступеньки лестницы по имени Лордарина непросто и особого желания не вызывает. Мифический маленький автобусик вверх от станции якобы существует, но ходит так редко, что рассчитывать на него не приходится. К тому же обычно времени не хватает. Многие жаловались, что проехав проплыв четыре деревни, как раз на Корнилью и не решались. Мы решились. И ползли вверх под палящим, совсем не октябрьским солнцем, по лестнице с женским именем, и толстые громадные чайки с превосходством поглядывали на нас, проклинающих идею посетить эту деревню. Но наверху ждала маленькая жемчужина, старый каменный Борго, так не похожий на прочие лигурийские деревни. Корнилья прекрасна в осенних красках, когда терракотой вспыхивает листва и отбрасывает теплые тени на фасады старых домов на маленькой площади. Листья шуршат под ногами, жмурятся не в лодках, а в дверях лавочек коты. А сами лавочки полны грибов, осенних овощей, бутылей вина и оливкового масла в плетенных корзинах. Корнилья состоит из двориков и узких переулков между каменными домами, маленькими террасами к морю, которое сияет под солнцем где-то далеко внизу. Приходская церковь Сан-Пьетро была построена в 1350 году на останках прежнего храма, а многие дома старше ее на 100-200 лет. Когда-то Корнилья, римский Дженс Корнелия, принадлежала графам Лаваньи. А в XIII веке папа Иннокентий подарил деревню некоему Никола Фьески, в чьей собственности она оставалась до конца века, когда была куплена Генуэзской республикой. Документы, относящиеся к XIII веку, рассказывают, что над деревней возвышался замок. Сейчас здесь остались лишь руины Генуэзской крепости. Несмотря на многочисленные упоминания о замке, даже место, где он находился, неизвестно. С замком связана одна история. Говорят, что местные сеньоры приносили в часовню замка богатые дары – золотые канделябры, драгоценности, золото, и часовня была переполнена сокровищами. Но в конце концов, перенасыщение маленькой часовни богатством прогневало бога, случилось землетрясение, и полностью был разрушен замок, и все его постройки канули в лету. С тех пор люди ищут сокровища. Никого не удивляет появление то тут, то там поутру свежей ямы, не дает покоя кладоискателям золота замка. Но было ли сокровище в реальности, никто не знает. Маленькая Корнилья стала местом действия одной из новелл в «Декамероне Боккаччо» и в романе «Invisible Circus» Дженнифер Иган. Сейчас Корнилья не имеет самостоятельности, она является одной из коммун, входящих в состав Вернаццы. В Корнилье на крутом утёсе высоко над морем и кухня совсем не приморская. Например, здесь подают свиной язык по-генуэзски, популярное блюдо Лигурии. Свиной язык по-генуэзски. Ингредиенты. 2 свиных языка, полстакана белого сухого вина, соль и перец по вкусу, 4 луковицы, 2 столовые ложки оливкового масла. Перед тем, как приготовить языки, их надо хорошо прокипятить. Это сократит время приготовления и уберет излишний жир. Промываем языки, срезаем все лишнее, доводим до кипения большое количество воды в кастрюле и опускаем язычки. Уменьшаем огонь и накрываем крышкой, варим полчаса. Вынимаем, очищаем языки от кожи, нарезаем кусочками, можно нарезать вдоль, можно поперек. Укладываем в оливковое масло в сковороду и обжариваем. Как только обжарились с обеих сторон, добавляем нарезанный колечками лук. Когда он увянет, добавляем белое вино. В процессе готовки, как только вино начнет выпариваться, вливаем понемногу воду, готовим минут 30 до готовности, мягкости языков. Соль и перец добавляем по вкусу. Говяжий язык по-лигурийски можно приготовить по-другому. Отваренный в кипятке, как в первом случае, язык, получившийся бульон не сливаем, режем на кусочки. Добавляем морковь, нарезанные спелые помидоры, травы, измельченный чеснок, порубленные миндальные орехи. Заливаем вином, уже не сухим, а десертным, крепким, типа мадеры или хереса. Солим и готовим на медленном огне. По мере выкипания вина добавляем бульон, который получился при варке языка. Можете ли вы представить мясо, которое готовится в соусе из рыбы? А это известное итальянское блюдо, родом из Пьемонта, и называется оно «Вителло Танатто» – телятина отунцованная в вольном переводе. Сейчас его готовят по всей Италии, не исключение и Лигурия. Это очень вкусное блюдо, которое мы с легкостью можем приготовить и сами. Телятина отунцованная «Вителло Танатто». Ингредиенты. 800 граммов телятины, 1 черешок сельдерея, 1 морковка, 1 луковица, 1 зубчик чеснока, 250 мл белого вина, 1,5 литра воды, 1 лавровый лист, 3 гвоздички, 3 столовые ложки оливкового масла, соль и черный перец по вкусу. Для соуса 2 яйца, 100 граммов тунца в масле, масло слить, тунец выложить из банки, 3 филе анчоусов в масле, 5 граммов соленых каперсов. Чистим морковь и сельдерей, режем их на мелкие кусочки. Очищенную луковицу разрезаем пополам. Мясо очищаем от прожилок и возможных хрящей. В глубокую сковороду укладываем мясо, овощи, лавровый лист, рубленый чеснок, черный перец горошком по вкусу, гвоздичку. Наливаем вино, перемешиваем и вливаем воду так, чтобы мясо с овощами было полностью покрыто. Теперь добавляем оливковое масло, солим, доводим до кипения, снимаем пенку, закрываем крышку и тушим на среднем огне примерно 45 минут. Даем мясу полностью остыть, удаляем перец и гвоздику из соуса. Варим яйца вкрутую, охлаждаем и нарезаем на 4 части, укладываем в чашу блендера. Туда же тунца, отложенного ранее из банки, каперсы и анчоусы споласкиваем проточной водой, чтобы ушла лишняя соль. Добавляем к яйцам. Взбиваем блендером до однородной консистенции, добавив чуть-чуть соуса из сковороды. Должна получиться густая подлива желтого цвета. К этому моменту мясо должно быть холодным. Нарезаем его на тонкие ломтики острым ножом, укладываем в тарелку, поливаем полученной подливой. Блюда хранят в холодильнике не больше суток. Оставшийся в сковороде овощной соус, в котором тушилось мясо, можно слить в отдельную посуду, использовать для ризотто или заморозить в герметичном контейнере.